А-а-а, только вот Халк это ой как не понравилось. Ничего удивительного, ведь взглянув вниз и бросив взгляд на притащенные военными колонки, я понял, что у меня появилось несколько вопросов к одной старой знакомой. Страйкер совсем страх потеряла, подумал я, продолжая медленно отдаляться от земли, лишь иногда получая парочку шальных пуль, которые пускали пару вояк, которым мой огонь опалил лица. Звуковые пушки изначально были разработкой Hammer Industries, которые предназначались для разгона массовых беспорядков и митингов, часто происходивших в последние годы в ряде стран Евросоюза. Вот только в ходе эксплуатации было замечено, что на мутантов они оказывали гораздо большее воздействие, чем на простых людей. Причина была проста: практически все мутанты, за исключением эпсилонов, кроме своей основной мутации получали усиление своих физических параметров, в том числе и органов чувств, что делало их гораздо уязвимее к звуковому оружию. Ничего удивительного, что звуковые пушки, выпускаемые Hammer, быстро оказались интересны армии США, а точнее полковнику Страйкер, которая отвечала за проекты по противодействию металюдям и вложила много сил в развитие этого направления. Было бы глупо удивляться, что Росс, имевшая в армии гораздо больше власти, чем полковник, смогла получить пару этих установок для противодействия Халк. Вот только в одном она ой как просчиталась. ГРРАА, хлоп. Главная сила Халк была не в ее ужасающей силе или выносливости, как думали многие, а в невероятной адаптации. Мои аналитики, изучив видеозаписи и рапорты солдат после двух ее появлений, в Чикаго, а затем в Сиэтле, когда она попыталась сбежать из страны на танкере, поняли, что каждая новая атака военных воздействовала на нее все хуже. Крупнокалиберные пули, до этого оставлявшие синяки, начинали рикошетить, танковые снаряды даже с места переставали двигать, от ядов она только пару раз чихнула, а килограммы с 4 лишь оставляли копоть на ее одежде и оголяли достоинство 8 размера. Так что момент, когда Халк резко хлопнула в ладоши, раскидав большую часть вояк, которые хотели ее пленить с помощью оков, отдававших очень интересным и знакомым металлом, стал для них последним. Это не кино и не детские комиксы, где смерти если есть, то незаметные и бескровные. Это жизнь, где Халк начала голыми руками рвать всех попавшихся под руки военных, направо и налево раздавая тумаки, которые проламливали черепа или ломали позвоночники. Не знаю, на что рассчитывала Росс, но ее операция мгновенно превратилась в ад для ее подчиненных. За считанные секунды на тот свет отправилась целая рота спецназа, а вынужденные снизиться вертолеты превратились в горящие остовы из металлолома. ПРЕН мягкий знак. Вот только глупо было думать, что альтер-эго Беннер про меня забыла. Слегка присев и настолько напрягшись, что ее бедра увеличились почти в два раза, она подготовилась к прыжку. Ха-ха-ха-у, черт, подумал я, вскидывая меч и активируя самое узнаваемое в ДНД заклинание. Огненный шар, мощный прыжок, позволивший Халк мгновенно преодолеть сотню метров, вышел на славу. Она будто не заметила огненного шторма, который разбушевался, стоило тонкому лучу, сорвавшемуся с моего пальца, попасть в мутаншу, и спокойно оказалась передо мной. Уа-а-а, видя, как она замахнулась на меня своим пудовым кулаком, я еле успел сам взмахнуть клинком и ударить в ответ, заранее использовав заговор клинка зеленого пламени. Бум, шух, адское возмездие. Шмяк, а-а-а, удар об землю был жестким, очень жестким, по ощущениям сломавшим мне ребра и берцовую кость. Да, мантия и маска смягчили урон, а дополнительный урон огнем, который должен был наносить клинок зеленого пламени, благодаря поглощению урона от маски наоборот восстановил мне здоровье, но удар Халка и удар об землю был слишком силен, чтобы остаться незамеченным. Бум. Вот только для самой Беннер подобная моя атака тоже не прошла безболезненно. Огненный шар и адское возмездие, сотворенные ячейками 5-го уровня, удар клинком зеленого пламени, усиленный гневом гения и таинственным воззванием пьющей жизнь, не только оставили мутаншу полностью без одежды, но и с очень неприятными ожогами и глубокой гноящейся раной на груди, которая, правда, быстро заживала. Так что приземлившая передо мной Халк была голая и злая, очень злая. Былой похоти и желания не осталось и в помине. «Мы же не сможем разойтись миром», — для проформы спросил я, зажигая в руке огонек пламени. «Бейте мягкий знак», — рявкнула в ответ Беннер и бросилась на меня, замахнувшись кулаком. «Как хочешь», — ответил я, взмахивая клинком и создавая целую просеку огня, охватившего зеленую, прежде чем мне в лицо прилетел новый удар. Наша битва с Халк была похожа на противостояние двух игровых жуликов, врубивших своим персонажам бесконечное здоровье, хотя это было совсем не так. Удары Бенир ломали мне кости, отбивали мышцы и внутренние органы, швыряли подобно тряпичной кукле по всей территории парка, вот только все было зря. Каждый раз, когда я использовал клинок зеленого пламени, каждый раз, когда с помощью одеяния огня создавал целые просеки пламени под нашими ногами, то не получал вреда. Наоборот, огонь, подобно лучшему лекарству, восстанавливал мои жизненные силы и излечивал травмы. Чего нельзя было сказать о самой Халк. Каждый удар моего клинка не только приходился на слабые точки ее тела, с легкостью пробивая ее кожу, но и прижигал внутренности, а также оставлял внутри нее неплохой запас некротической энергии. Последняя была на диво эффективна, на ожоге зеленая женщина быстро перестала обращать внимание, но раны, нанесенные моим кликом, мало того, что не начинали заживать быстрее, а накапливались, делая ее все слабее и злее. «Так вот где ты берешь энергию», — подумал я, во время очередного столкновения. «План жизни. Как интересно. Пригнуться, увернуться, ударить по сухожилиям правой руки. Гррраа. Шух, бух. Слишком быстрый апперкот от Халк принять на левую, вспомогательную руку, и, подкорректировав полет с помощью стихийного дара в сторону одной из многочисленных огненных просек, восстановив жизненную силу. Мгновение и сломанной в трех местах руки как не бывало. Рывок, прыжок, шаг в воздухе, поднырнуть под замах женской ладони и нанести легкий, словно невесомый укол в ключицу, которого оказалось достаточно, чтобы пробить верхние слои мышц и задеть легкое. Смертельная рана для простых смертных и легкое неудобство, для такого монстра, как Халк. Отшаг, пропустить удар прямо перед носом и создать очередное огненное зарево, продолжавшие восстанавливать мои силы. Бррррррр. Признаю, Халк была невероятно быстра и сильна. Несмотря на всю мою скорость, на все мои способности и артефакты, она настигала меня, отправляя в непродолжительные полеты, ломая ребра, руки и ноги. Вот только я был одним из худших противников для нее, такой же живучий, благодаря охватившему весь центр центрального парка огню и обладавший оружием, которое могло нанести ей настоящий урон. «Порхай как бабочка, жаль как пчела», — вспомнил я одну китайскую мудрость, во время одного из пируэтов встав на ее руку и, изменив оружие договора на копье, пронзив ей глаз, вызвав новую волну криков и боли, вкупе с броней, не уступающей ее собственной коже, и возможностью маневрировать в трех пространствах, благодаря полету, я мог спокойно дрался с ней на равных, к сожалению, только на первый взгляд. Каждый мой удар, даже нанесенный с помощью энергии смерти, хоть и наносил ей урон, но зеленая постоянно восстанавливалась и не собиралась сдаваться, в то время как я был ограничен временем действия облачения огня, которое мало того, что могло с меня слететь после каждого попадания Халк, так еще и действовало всего 5 минут. Поэтому, когда стало ясно, что в сражении на истощение мне не победить, то я перешел к другой тактике и стал активно расшвыривать огонь по сторонам, все сильнее усиливая пожар, объявший центральный парк и постепенно смещая его к южной стороне. Идея была проста – создать огненную и дымовую завесу прямо перед линией высоток и, напоследок вдарив по окровавленной мутанше и ненадолго сбив ее с толку, сбежать, использовав невидимость с помощью ограниченного желания. План простой и легко реализуемый, ведь направлять и корректировать путь озверевшей от сражения Халк было достаточно просто. Пришлось лишь пару раз подправлять свой полет от ее кулаков, терпя всю ту боль, которая уставшее тело посылало мозгу. «Пора», — понял я, когда после очередного полета моя спина встретила не ствол дерева, а фонарный столб, установленный на тротуаре у выхода, ведущего в парк. Дальше только бетонные джунгли и огню негде распространиться, да и две тени меж домов сложно не заметить. «Халк», — сказал я, специфически скрестив пальцы и активировав одно из сильнейших заклинаний 4-го круга, психическое копье Раулатима. Мерцающее копье из психической силы вылетело из моего лба прямо в сторону несущейся на меня гигантши, которая, уже зная опасность моих атак, даже попыталась уклониться. Не помогло, копье с легкостью изменило курс и ударило в голову великанши, нанося сильнейший психический урон и почти запекая ее мозги в черепной коробке. Надолго ее это не остановило. Даже с 20 метров я видел, как ее голова покрылась интенсивным зеленым свечением, искры которого я наблюдал, когда она крушила узилище. Поэтому, не став зевать, развеял облачение огня и, использовав умение ограниченное желание, наложил на себя простейшую невидимость, исчезая как с глаз Халк, так и стоящих недалеко военных, двух паучих, затаившихся на крыше ближайшего небоскреба и всего остального города. «Больше сюрпризов мне не надо», — подумал я, медленно взлетая и направляясь в сторону главного офиса Абстерга. «С великаншей пусть разбираются военные с полицией и остальные герои, которым я выиграл достаточно времени, развлекая эту любительницу ударов, способных крошить бетон. Я и так этот выходной запомню надолго. Кто бы знал, что сегодняшний день станет для меня событием, знаменующим начало очень крупных, хоть и давно ожидаемых неприятностей. Ведь буквально на следующий день на пороге моего кабинета появился человек одной известной в узких кругах секретной организации. Да-да, господа, по мою душу пришел щит. Примечание к части. Вот и новая глава, знаменующая битву с одним из моих любимых персонажей. Ну, Бусти, Бастетос Риск, уже выложены следующие два главы. Следующие будут на следующей неделе. Глава 10. Часть 1. Отрезвление. 2010 год от Рождества Христова. Неделю спустя. Главный кабинет, секретный правительственный военный бункер, где-то на просторах Канады. Я разочарован в вас, полковник. Очень разочарован. Когда я давал вам финансирование и прикрывал от совета, то рассчитывал на честное сотрудничество, как равного с равной. Представьте мое удивление, когда в новостях показали бойню в центре Нью-Йорка, устроенную Халкой военными. Военными, использующими ваше звуковое оружие и кандалы, отлитые из адамантия. Вам есть что сказать, полковник Страйкер? Холодный, искаженный шифратором мужской голос монотонно лился из компьютерных колонок, заставляя сидевшую за столом женщину прилагать все силы, чтобы не скривиться. «Прошу прощения, мистер Хикматьяр, но полномочия и связи генерала Росс оказались выше моих», — ответила она, напряженно сжав руки в замок. «Неизвестно как, но она узнала о моем проекте и потребовала себе разработки». «Нашем проекте, полковник, нашим», — грубо поправил ее мужчина, смотревший на нее серьезным и твердым взглядом. «Обычно такая картина бы только рассмешила старую вояку, как и большую часть населения Земли, вот только имя и репутация разговаривающего с ней человека отбивали такое желание напрочь. Не забывайте, что без моей помощи вы давно бы сидели на мизерной пенсии где-нибудь на окраине Миннесоты». «Конечно, мистер Хикматьяр», — ответила старая военная, у которой от распираемого изнутри гнева на лице вздулись вены. «Вернемся к работе. С Росси я разберусь, как и с прототипами, которые она украла, а вам нужно срочно перевести все важные проекты в другие места», — продолжил отдавать приказы мужчина, который, судя по заднему виду и легкому шуму, был в частном самолете, обставленном по последнему слову техники. Только так можно было объяснить, что их разговор был односторонне защищен сложнейшей системой шифрования. «Но, сэр», — хотела было возразить полковник, но впившийся в нее взгляд покрасневших глаз заставил ее замолчать на полуслове. «Мы не можем рисковать, полковник», — продолжил глава международной мегакорпорации, сложив руки на груди. «Ваши проекты слишком важны, а у мутантов в правительстве есть свои люди. Если Магнета и ее шайка узнают, чем вы занимаетесь, то она вас из-под земли достанет, как в прямом, так и переносном смысле. При этом стоит не забывать про Ксавьер, в случае чего я смогу ее удержать от поспешных действий, но ее подопечные могут выкинуть что-нибудь неожиданное. Так что побыстрее найдите утечку и переезжайте, полковник. Считайте это приказом». «Слышишь, сэр», — по старой военной привычке ответила Страйкер, продолжая злиться, хотя прекрасно понимала правильность слов своего покровителя и партнера. «Прекрасно», — чуть улыбнувшись, ответил Хикматьяр, разомкнув руки и положив их на стол. «Я предоставлю вам два новых, уже оборудованных убежища. Там уже все готовы для начала работы». Эти слова заставили младшую Страйкер чуть-чуть взбодриться. Все же новое оборудование на дороге не валялось, и ее ресурсов для ведения нынешних проектов хватало впритык. Две новых лаборатории, оборудованных лучшими технологиями фармацевтического гиганта, с которым могли поспорить только сборный Дум, были очень хорошими новостями. Вот только после таких подарков всегда шли не самые приятные вопросы. Как продвигается работа над проектом «Блокбастер», как, например, этот, с переменным успехом? Никак не изменившись в лице, ответила полковник, оказавшись в своей стихии, в стихии отчетов перед начальством. «Нам удалось добиться нужных параметров силы, реакции и скорости, но время действия все так же остается слишком коротким, а исконные силы подопытных остаются заблокированными. К тому же страдает интеллект, а в конце тела испытуемых испытывают сильнейший откат. «Неприемлемо», – жестко ответил ей мужчина. «Мне не интересны берсеркеры, которых нельзя контролировать. Таких в этом мире и так слишком много. Сколько времени вам потребуется, чтобы привести проект к завершению?» «Со всеми переездами и освоением нового оборудования около года», – ненадолго задумавшись, ответила Страйкер. «Все зависит от присланных нам подопытных, ведь из-за не до конца изученного гена ха проект «Блокбастер» становится настоящей лотереей. Я вас понял. Пришлите отчеты в конце этого квартала». Продолжали отдавать приказы мультимиллиардер, правой рукой делая несколько пометок в какой-то книге. «Что насчет проекта оружия ха? Успехи есть», – кивнув, продолжила доклад полковник. «Благодаря помощи мисс Каролин нейропрограммирование и закладывание ключей в оружие прошло без особых проблем, чему особо поспособствовала доктор Сара Кинни. X-23 воспринимает ее как родную мать, полностью ей доверяя, за счет чего мы можем контролировать ее без применения насилия и наркотиков». «Прекрасно», – довольно улыбнулся мужчина. «Надеюсь, проблем с Кимурой больше не было, после последнего визита вашего проверяющего нет», – ответила Страйкер, невольно вздрогнув, когда вспомнив, что сотворил С, по сути, неуязвимой мутаншей, присланный сюда монстр в теле человека. Именно понимание того, что ее покровителю служат такие чудовища, удерживало старую военную от попыток сбросить жмущее горло ярмо. Она усмиряет свои садистские порывы и продолжает тренировать оружие в соответствии с заданной программой. «Очень хорошо. Как идут дела с остальными образцами? Линия с Х-24 по Х-44 почти готова. Через пару недель их можно выпускать из резервуара», — продолжила докладывать полковник, видя, что ее успехи радуют ее, считай, второе начальство. «Но позвольте вопрос, почему вы запрещаете использовать на Х-23 процедуру преобразования скелета? Покрытие его адамантием, как у оригинала, повысит ее боевые возможности на порядок. Все просто, полковник. Я нашел металл лучше адамантия», — усмехнувшись, ответил Хикматьяр, достав откуда-то из-за стола маленький кусочек руды с хорошо узнаваемыми клиновидными разводами. «Неужели?» — не поверила своим глазам Страйкер, ненадолго потеряв самообладание. «Да, полковник», — ответил ей мужчина, убрав металл обратно. «В скором времени у нас его будет в избытке, так что начинайте выделять ресурсы на новый проект. Кодовое название – Мифрил. И помните, я жду от вас успеха в поимке крота, иначе ваше место главы проекта окажется под большим вопросом». Сказав это, он, не прощаясь, отключился, оставив полковника сидеть одну в темноте кабинете, переваривая все сказанное за последние пару минут. И были они далеки от радостных, ведь только что ей прибавили работы. Очень много работы. 2010 год от Рождества Христова, то же время. Салон частного самолета, где-то над Атлантикой. «Вот и все», — сказал я, оборвав связь. «Со Страйкер разобрались. Осталось лишь договориться с Росс». «Так просто?» — спросил меня сидевший напротив Каспер. «Не думаешь, что Страйкер сама вышла на связь с генеральшей?» «Я не думаю, я знаю, сын», — ответил я, взяв бокал вина у стоявшей рядом стюардессы, которая немой статуей присутствовала здесь с самого начала полета. «Открою секрет, выйти на Росс она поручила одному из наших агентов, так что мне известно обо всех их договоренностях». «И почему же полковник еще дышит?» — с улыбкой спросил сын, тоже взяв вино. «Нам оставалось лететь еще 3 часа, так что можно было позволить себе немного этого терпкого нектара». «Ответ прост – польза. Она слишком полезна на своем месте, ведь исполнители ее уровня на дороге не валяются. Что касаемо ее сотрудничества с Росс, то это даже к лучшему. После бойни в Центральном парке, в которой погибла сотня подчиненных ей военных и 5 гражданских, ей нужна любая поддержка, а лишний человек в правительстве никогда не бывает». Вообще, тенденция настораживала. Это было второе крупнейшее боестолкновение в Нью-Йорке за последние 3 месяца, что не могло не сказаться на самом городе, а также на большой политике, ведь Большое Яблоко было экономическим сердцем США, нынешней первой экономики мира. Это простым людям, которые привыкли ходить днем по 5-краткой авеню, а ночью возвращаться в кварталы, где звуки автоматной стрельбы не были чем-то обычным, было по барабану на происходящее. Все же нью-йоркскую преступность не зря признавали страшнейшей в мире. Большинство жителей уже просто привыкло с этим жить, но богатые, обитающие на вершинах элитных пентхаусов и не видящие истинных пороков большого города, любят тишину и внимательно следят за ее соблюдением. То давление, которое обрушилось сначала на мэрию, затем на губернатора, вслед за ними на военное ведомство, а после и на саму Розис было просто не описать. Да, официально многие миллиардеры не имеют никакого официального веса в политике, но часто именно они являются меценатами, за счет которых проходят предвыборные кампании в партиях, а значит своим словом и кошельком они могли напрямую влиять на конгрессы президента. Давление, как народное, так элиты было настолько велико, что не будь у Росс стольких заслуг перед Белым домом, а также прекрасного ораторского мастерства, позволившего ей свалить большую часть вины на разбушевавшуюся Халк, которая, кстати, сбежала, и появившегося из ниоткуда мутанта, то давно бы была уволена со службы и сослана на Аляску, караулить белых медведей. Но вместе с тем сильнейший удар пришелся по спецслужбам. Ведь у многих возник вопрос, как Беллбинер, ходячий аналог ядерной бомбы, оказалась в центре Нью-Йорка и смогла там спокойно разгуливать, будто бы у себя дома. Агентство национальной безопасности, управление по борьбе с мутантами, тайная служба Министерства обороны, центральное разведывательное управление и так далее. Любой американец с легкостью мог назвать штук 5 разведывательных служб, которые уже второй раз за последние пару месяцев обосрались, проморгав эти теракты. Из-за этого, в первые дни после происшествия, улицы и небоскребы рядом с Центральным парком просто наводнили неприметные женщины в черных костюмах и с синими корочками, которые осматривали все, опрашивали всех и были повсюду. Это чуть не парализовало работу почти всего центра Манхэттена, что могло отразиться на всей стране, но вскоре они исчезли и на их место пришли другие люди. Стратегическая интервенционная тактика, оперативная логистическая служба или по-человечески щит. Организация, которая выросла из основанного почти 70 лет назад государством, мной и Хеленой Старк стратегического научного резерва, была настоящим монстром среди спецслужб США. Все дело в полномочиях, ресурсах и технологиях, которые были дарованы ей сначала НАТО, а затем ООН, что было удивительно, особенно при наличии в Совете Безопасности этой организации Китая и России. По документу, заключенному в 1983 году, щит имел право не только вести свою деятельность стран-организаций, но и вмешиваться в дела стран, которые Совет Безопасности признал неблагонадежными. Достаточно мудрое решение, ведь сидящие на верхушке люди прекрасно понимали, какие угрозы таятся на земле и оставлять целые страны, в которых зачастую правили диктаторы или организованная преступность, без присмотра было невероятно глупо. Так вот, щит, особенно в Америке, обладал хорошей ресурсной базой, их знаменитый по фильмам летающий авианосец не на пустом же месте появился, и отлаженной агентурой, что делало эффективность их работы гораздо выше коллег по цеху. Его немногочисленные агенты быстро собрали всю нужную информацию и в один момент заявились ко мне, а точнее в Абстерго. Ведь мое альтер-эго, под которым я общался с Биннер, прозванное общественностью «Красным магом», числилось сотрудником корпорации, а значит имело с ней связи. Как и по моему поручению радушно встретила агента, которым оказался даже в этом мире не сменивший пол Фил Колсон, мило с ним побеседовала, узнала, что на его разуме стояла неплохая защита от телепатии, а после послала куда подальше. Да, щит как международная организация обладала очень большими возможностями на территории других стран, но из-за особенностей места своего появления и поры моих интриг еще в 1950-х они были сильно ограничены на территории США. Ведь когда Картер и Филлипс только создавали свое детище, они не подозревали, во что оно превратится, и вписали в устав организации подчинение законам Соединенных Штатов. Широкий жест, цель которого была показать преданность Белому дому и Америке, ради которой погибла капитан, сейчас обратившийся против них. Два слова, ласкающие мне слух, Билл Хикматьяр, изначально созданный как раз против этой организации. Документ, настолько старый и по-своему культовый, не дающий никаким государственным службам вмешиваться в работу моей корпорации, без письменного разрешения Верховного судьи и президента, на что щит, ставящий во главе угла секретность, просто не мог пойти. Сколько гасюристов корпели над тем, чтобы хоть как-то его обойти, но за что я люблю Америку, так это за невозможность прямой отмены старого закона новым. Только Конгресс, только отмена первого документа, а после введения второго. Все официально и открыто. А какой скандал поднимется, если простые люди узнают о Билле? В общем, на официальном уровне щит не смог ничего добиться, несмотря на все таланты Колсона как переговорщика. Уверен, что вскоре в компанию будут внедрены новые шпионы, в дополнение к уже существующим, но не зря я вкладывал огромные ресурсы в СБ и ЧВК, которые уже сейчас держали под колпаком 9 из них и, самое забавное, один агент попался на переговорах с кем-то, начав приветствие с слов «Хайль Гидра». «Щит не проблема, в отличие от Лаки и Альтрона», — думал я, медленно цедя вино 20-летней выдержки. Первый — псевдобог, обладающий камнем разума, а второй — искусственный интеллект, созданные на его основе. Может, они и не сильны в прямом физическом бою, но если они раскроют мои планы мстителям и остальному миру, то мне придется несладко. Поэтому мне нужен был он, элемент, который позволил кучке чернокожих дикарей в центре континента на ровном месте простроить государство с технологиями, опережающими весь остальной мир на десятилетия вперед. От представления того, на что будут способны мои ученые, получив его в свои руки, у меня невольно начинали трястись поджилки. Да, да, мне нужен был вибраниум, и я знал, где его раздобыть. Так откуда ты узнал об этой контрабандистке? Задал вопрос Каспер, до этого читавший документы на планшете и, иногда, их подписывающий. Зная, что мой сын способен разгонять свой разум почти в 5 раз, то за прошедшие полчаса он мог сделать работу, на которую простым людям потребовался бы целый день и даже ни капельки не устать. Из своих источников, сынок, сохраняя довольное выражение лица, ответил я. Желание говорить, что перерожденец из другого мира у меня до сих пор не возникало, так что пришлось отделываться такой простой отмазкой. Уилла Кло, открыв информационную сводку, собранную СБ, начал зачитывать сын. Родилась в Нидерландах, в семье потомственных предпринимателей. Средние оценки, много выговоров в полиции, рано связалась с криминальной компанией. После выхода из тюрьмы в 20 стала работать в качестве торговца оружием в Южной Африке. Одно время она работала силовиком в английской разведке, выполняя миссии в Камеруне. Все более-менее в пределах нормы, заметил Каспер, но увидев мою вопросительно поднятую бровь, добавил. Для торговки оружием, конечно, там такие истории сплошь и рядом. Ты дальше прочитай, посоветовал я, пригубив еще немного вина. Там начинается самое интересное. Испытывает сильнейшую неприязнь к государству Ваканда, где в 19 веке, на сафари, погибла ее прабабушка, такая же торговка оружием. В 1992 году Кло была нанята неизвестным нанимателем для атаки на Ваканду, которая в итоге оказалась успешной. ХМ, да, враждой со страной скотоводов и дикарей еще ни один торговец себя не заморал, подметил Каспер, продолжив чтение. В результате она была объявлена кровным врагом государства и даже в какой-то момент помечена неизвестным символом, принадлежащим языку Ваканды. Позднее Кло заплатили 10 миллионов долларов, чтобы та убила правителя Ваканды, Т'Чаку, на Билдербергской конференции в 2005 году, когда она отказалась вести переговоры о сотрудничестве Ваканды с несколькими мегакорпорациями, которые имели виды на природные ресурсы страны. Попытка была провалена, и после этого Кло попала на радары почти всех мировых спецслужб, как новая потенциальная угроза мировой безопасности. Сейчас находится в Либерии, на своем танкере «Черчилль», продавая местным повстанцам легкое и среднее вооружение. Дочитав короткое досье, сын тоже прильнул к бокалу, а потом посмотрел на меня серьезным взглядом. По его быстро мотающимся во все стороны зрачкам я понял, что прямо сейчас он активно анализировал всю полученную информацию и пытался самостоятельно догадаться обо всем, ведь о целях нашего визита я ему не сообщал, лишь сказал собираться и лететь со мной в Западную Африку. Вибраниум. Быстро пришел к правильному ответу сын. Хотя эта часть была простой, учитывая, что я на его глазах показывал кусок этого редчайшего металла перед Страйкер. Кло не просто так зациклено на Ваканде. Там есть вибраниум, верно, ответил я, поднимая бокал вверх. И не просто есть. Если верить моим источникам, та атака Кло 18 лет назад была нужна не для того, чтобы просто пострелять в беззащитных аборигенок. Нет, она украла оттуда вибраниумы в очень больших количествах. 10 фунтов, может 20, начал строить предположение Каспер, в чьих глазах зажегся такой знакомый безумный огонек, который я часто видел в КК. Нет, сынок, счет там идет на сотни килограммов, сказал я, оскалившись во все 32 зуба, видя, как глаза Каспера едва ли вспыхивают от восторга. Его можно понять. Даже США, государство, заслуженно имеющее репутацию сильнейшего в этом мире, во времена Второй мировой имело всего 30 фунтов или 13,5 килограмм этого металла, половина которого пошла на знаменитый щит капитанши, а остывшая часть на эксперименты Эрскин. Сейчас на официальном черном рынке всего 1 унция или 28 грамм вибраниума оценивалась в 10 000 долларов, что было почти в 4 раза больше золота. И то, ты еще найди идиота, решившего его тебе продать, подумал я, с легким раздражением. Так что Кло, обладавшая, если верить моим старым записям и информации, полученной благодаря заклинанию общения с иным миром, четвертью тонны вибраниума была настоящей миллиардершей. Вот только мало кто будет у нее хоть что-то покупать. Скорее наоборот, стоит ей показать хотя бы килограмм этого металла, как придут большие тетеньки, вытрясут из нее всю душу, заберут весь вибраниум, а после выкинут ее труп в ближайшую канаву. Как тот же Каспер, сидевший передо мной и уже ощущавший в своих руках будущие миллиарды. Вот только этот глупый путь, дающий лишь краткосрочную прибыль. Вместо этого я все сделаю по-другому, и для этого мне понадобится 50 бойцов моего ЧВК, которые летят недалеко, в соседнем самолете. П.А.В. Уилла Кло. 2010 год от Рождества Христова. 2 дня спустя. Порт, остров Бушрат, Монровия, столица Либерии, Западная Африка. День не заладился с самого начала. Проснувшись одна, в своей постели я лишь выматерилась, ведь не помнила, когда последний раз просыпалась с нормальным белым мужиком, а не местными черными обезьянами. С таким же хреновым настроением я провела весь остальной день, молясь про себя, чтобы местные мымры перестали бесить меня и наконец пришли к нормальным требованиям. Видите ли, достань нам, Кло, танки и ракеты Старк последнего поколения, вертолеты от Хаммер, противовоздушные ракеты от Астсорб и автоматы от Абстерга. А хрен вам позолоченные не достать, эти дуры всерьез считали, что в их дыру, на которую весь мир смотрел как на филиал ада на планете и место для выкачивания полезных ресурсов, можно было просто так доставить оружие, которое не у всех государств было. И ладно Хаммер с Абстерга, но техника Старк и Астсорб были на черном рынке такой редкостью, что торговать ими было уделом всего нескольких оружейных баронов, и я в их число не входила. Так что очередной день был потрачен зря. Часть команды отправилась в Монровию, пропивать свое жалование и, скинувшись, заказывать черных мужиков легкого поведения, а оставшаяся коротала время на корабле. Я же, проверив посты охраны и вставив парочку пистонов тупым бля, которые вместо слежки за окрестностями порнуху смотрели, решила посидеть в своей каюте, в тишине и покое, выпить пиво, пожевать кальмары и посмотреть что-нибудь по телевизору, желательно с голландского канала. Даже мне иногда хотелось услышать родную речь, но стоило банке призывно пшикнуть, а сладости кальмара растечься на языке, как в каюте резко погас свет. Криворукие шлюхи, выругалась я, беря фонарик и пистолет, направившись прямо в котельную. Такое происходило не первый раз и всегда по вине техников, которые делали все что угодно, но не свою работу. Благо простреленная нога одной из них надолго повышали мотивацию всей бригады к работе. Вот только стило мне пройти всего пару коридоров по кораблю, как я поняла, что здесь не все чисто. Не было слышно ругани охраны, криков остальной команды, негромких шагов по проржавевшим палубам. Создавалось ощущение, что на корабле лишь одна я, а это могло значить лишь одно. Бах-бах, 2 громких выстрела в сторону, чтобы избежать рикошета, громом пронеслись по всему кораблю, означая лишь одно, на нас напали. Почти сразу на верхних палубах началась стрельба, а внизу начали активно бегать матросы, хватая свое оружие и выбегая из своих кают. Не прошло и 2 секунд, как по всему кораблю слылись звуки пальбы самого разнообразного оружия, которым были вооружены мои люди, вместе с тихими, почти незаметными на их фоне хлопками, которые могли значить только одно. Враг использовал глушители. Черт, ругнулась я, на полной скорости побежав в сторону капитанской рубки, в которой у меня был спрятан один сюрприз, который мог заставить почесаться даже саму Халк. На кучку ублюдков, решивших, что смогут застать меня врасплох на моем же корабле, этого хватит. Шух, бух, вот только из ниоткуда вдруг вынырнула черная тень, мгновение более я резко начала падать во тьму. Последнее, что я запомнила, был горящий синим визор. Пробуждение было неприятным. Просто в один момент меня как будто пронзила молния, после чего я осознала себя сидящей за столом, накрытой белой скатертью и стоящей на ней бутылкой вина с двумя бокалами. Напротив сидел молодой белый мужчина, с платиновыми волосами, голубыми глазами и в идеально сидящем на нем сером костюме тройки, которого я где-то видела. Беру свои слова назад, такое пробуждение мне нравится. Вы уже пришли в себя, мисс Скло, надеюсь, мои люди не доставили вам особого беспокойства, спросил у меня незнакомец, хотя немного пораскинув мозгами я вспомнила, кто передо мной. Что вы, какое беспокойство, мистер Хикматьяр, ответила я, скрестив руки под грудью и посмотрев богатенькому гаденышу прямо в глаза. Каждый день на моем корабле устраивают перестрелку, а меня вырубают ударом приклада в челюсть. Кстати, а почему она у меня не болит? Тогда мне только остается лишь попросить прощения за них, мисс Скло. По-доброму, что аж тошно стало, улыбнулся мне Хикматьяр и, достав из кармана телефон, нажал на нем парочку иконок. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы показать мое раскаяние. Телефон, все это время лежавший в заднем кармане моих шорт, завибрировал и, достав его, я увидела, как на один из моих счетов в Панамском банке поступило $100 000. Неплохое извинение, лишь отчасти, ответила я, засунув телефон обратно и опять посмотрев на блондина, за спиной которых виднелись фигуры охраны, у всех из которых были те самые визоры, как у той, кто меня вырубил. Сильную охрану папаша представил сынишке, промелькнула у меня мысль, пока я пробегалась по их фигурам и оценивала цену всех тех прибабахов, которые были на них навешаны, и половины не узнавала. Но даже узнанная часть их снаряги стоила немалых денег. «Так что вам от меня нужно?» – задала я главный вопрос. Ведь не просто так наследник владельца самого богатого человека на земле прибыл в этот отстойник. «Мне, ничего», – ответил он, поддавшись немного вперед и положи голову на сцепленные руки. «Другой вопрос, что нужно вам, Уилла, как вы смотрите на то, что я помогу вам сжечь дотла Ваканду?» Глава 10, часть 2, отрезвление, 12 июля 2010 года от Рождества Христова, две недели спустя после бойни в Центральном парке, кабинет главы, Трискелион, остров Теодора Рузвельт, река Потомак, округ Колумбия, восточное побережье США. Кабинет главы щита не выделялся привычной для большинства бюрократов обстановкой, никакого дерева, зелени, шкафов, картин и прочих мелочей, которые могли сказать, что долго работал хоть один человек, лишь стекло, сталь, бетонные высочайшие технологии, которые щит годами собирал со всего мира и разрабатывал в своих лабораториях. Так что сейчас тут был один лишь стол и стул, который мог с легкостью исчезнуть, втянувшись в пол, за которым сейчас сидела глава организации и внимательно смотрела на мужчину, стоявшего напротив нее. «Это все, что удалось узнать, агент Колсон», — спросила бывшая полковник армии США, не сводя с одного из лучших агентов организации своего единственного глаза. «К сожалению, да, госпожа директор», — ответил стоявший напротив мужчина, с идеально прямой и одетой в классический черный костюм двойку, который смотрелся на нем как влитый. «Внутренние серверы корпорации оказались недоступны для наших ледорубов. Использовался уникальный язык программирования, нам неизвестный. Боюсь, что единственный, у кого хватит ресурсов и ума взломать их, является Старк, с которой мы пока не можем выйти на связь», — продолжила за ним женщина, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. «Вы до сих пор считаете, что стоит подождать, пока она отчается найти способ избавиться от отравления палладием», — уточнил у нее Колсон, который был лично знаком с этой шебутной и веселой миллиардершей и успел проникнуться ее харизмой и обаянием. «По-другому никак, Фил», — ответила ему директриса, сохраняя спокойное выражение лица. «Старк нужна для проекта «Мстители», как его основа, его двигатель. Если она не вырастет над собой, не сможет принять своих внутренних демонов, то не сумеет стать той, кто нам нужен. А про ее умы, идущие в комплекте технологии, вы тактично умолчали?» — с мягкой улыбкой спросил Колсон, который прекрасно знал свою начальницу и ее любовь опускать меркантильные причины в конец списка. «Не без этого», — позволила себе чуть приподнять уголки губ Фьюри. Николь Джейн Фьюри, или как ее называли друзья и знакомые, сукина дочь или одна из опаснейших людей на земле, была по-настоящему легендарной личностью в узких шпионских кругах. Начав служить еще во времена холодной войны в ЦРУ, Фьюри, несмотря на царившую тогда расовую сегрегацию, смогла не только закрепиться в Пентагоне, но и дослужиться до полковника к своим 30 годам. Все благодаря острому уму, отточенным боевым навыкам, невероятной харизме и удаче. Да-да, именно удаче. Дело в том, что в этом мире, в отличие от Земли, Америка проигрывала в холодной войне. Все дело было в красной комнате, тайной школе-интернате, выпускавшей из своих дверей самых опасных и смертоносных шпионов и убийц, когда-либо известных человечеству. Тренированные лучшими мастерами, обученные лучшими преподавателями, оснащенные самым современным вооружением и улучшенные сывороткой суперсолдата, созданные в 60-е сумрачным советским гением, чье имя затерялось в застенках КГБ, они были невидимой дланью, продвигающей интересы Советов по всему миру. Дошло до того, что в теневой политике США ее союзниками и партнерами был поставлен ультиматум. Либо американцы что делают с тиранией красных, чьи щупальца медленно и неотвратимо подбирались к их шеям, либо останутся против СССР в одиночку. Срочно начались эксперименты и испытания. Всем светилам американской науки был дан простой приказ – создать новую сыворотку суперсолдата или равноценное ей оружие, способное противостоять выпускницам красной комнаты. Было выделено финансирование, глядя на которое госфинансисты могли лишь плакать кровавыми слезами, но, осознавая, что потеря европейских союзников означала проигрыш в идущей войне, с трудом пошли на это. Хелена Старк, Полина Ванка, Мила Пим, Маргарет Биннер, все именитые ученые того времени начали работу над своими проектами. Старк в конце пришла к своему городу будущего, Пим открыла свои знаменитые частицы, потенциал которых был слишком велик, чтобы давать его в руки военным, а Биннер все же синтезировала сыворотку. Вот только эффект она должна была дать только на следующем поколении. Только Ванка была обвинена в шпионаже и растрате государственных средств и изгнана обратно на родину, где ее ждало КГБ, а после бедности забвение. Одним из таких исследователей стал Раймонд Мэй. Простой лаборант, первый из когорты мужчин-маскулистов, стремившийся показать, что он мог больше, чем сидеть дома, нянчись с детьми, и иногда оплодотворять своих жен. Не будь гением, парень брал упорством и тяжелым трудом, пробивая себе путь к вершине научного мира. Так что, когда все ученые сообщества сосредоточилось на создании сыворотки, он не остался в стороне и, к удивлению многих, преуспел. Да, созданная им формула не была и в половину так эффективна, как сыворотка Эркскин. Да, она не давала постоянный эффект, требуя постоянного приема внутрь. Да, ее стоимость в денежном эквиваленте улетала в небеса, но на тот момент для доведенного до отчаяния Центрального разведывательного управления это была манна небесная, позволившая ему хоть как-то начать противостоять выпускникам красной комнаты. И той, кто первой вызвалась испытать формулу Мэя, была Николь Фьюри. Все это, вкупе с ее достижениями и отсутствием в личном деле проваленных миссий, сделали ее идеальной кандидаткой на перевод в щит, который в те годы как раз был признан международной секретной организацией и активно набирал силу. Но даже там она выделялась своим умом, силой, характером. Вскоре она совершила серию удачных миссий и переговоров, которые укрепили не только международный, но и межгалактический авторитет щита, позволив ему на долгие годы опередить конкурентов. Все это позволило ей достаточно впечатлить верхушку организации, чтобы взобраться по карьерной лестнице, заняв пост директрисы в 2003 году, и с тех пор сила и возможности организации только росли, радуя как Совет мировой безопасности, так и правительство США, имеющие больше всего влияния на эту структуру. Кроме провалов в переговорах с хикматьярами и со взломом серверов Абстерга, были допущены поражения в попытке шпионажа против их топ-менеджеров. Продолжил отчет Колсон, иногда заглядывая в тонкий планшет в своих руках. За ними постоянно следит служба безопасности компании, а попытки наших медовых агентов хоть что-нибудь выяснить натыкали на непреклонные отказы что-либо говорить, даже при применении легких психотропных препаратов. Старая развалина хорошенько запугала своих людей, фыркнула Фьюри, ни капельки не удивившись такому ответу. «Наши аналитики так не думают, директор», — возразил ей Фил, нажав несколько раз по планшету, после чего между ним и Николь высветились копии отчета одного из оперативников. Одна из менеджеров, работавшая в Абстерго Милитары Цампаны, сказала довольно странную фразу. «Дословно, малыш, лучше тебе не совать туда нос». Последний, кто решил, что она умнее старого лиса, заживо сварила мозг в черепной коробке. «Мы думаем, что Абстерго использует нечто большее, чем простые угрозы и запугивание. Встроенные наночипы, следящие за ними телепаты, сверхтехнологичное оружие», нахмурившись, начала уточнять Фьюри, ведь такие меры предосторожности могли значить только одного. Корпорации есть, что скрывать, а значит Читу нужно было докопаться до правды. Все перечисленные варианты прорабатываются, но по прогнозам аналитиков с вероятностью 52% это другой, неизвестный нам способ контроля. Без запинки отвечал Колсон, выводя перед начальницей все новые данные и отчеты, глядя на которые лицо Фьюри ощутимо посмурнело. Есть же что-то еще? Да. Частная военная компания, недавно зарегистрированная лично Виктором Хикматьяром, вызывает много вопросов. Перед полковником появилась эмблема в виде плоского изображения Земли с видом на Северную и Южную Америку, над которыми были написаны две буквы ВЛ, Версалифе. «Будущее сегодня», — хмыкнула Фьюри, начав стучать пальцы в посогнутому локтю. «Интересный слоган для военной кампании. И что же там такого интересного, Колсон?» «Люди, госпожа директор». Поверх эмблемы появился список в 500 имен, 3,5 из которых были выделены ярким красным шрифтом. «Мы тщательнейшим образом проверили их личные дела, придя к выводу, что они не те, за кого себя выдают. Слишком много там выходцев из неподконтрольных нам районов Африки и Центральной Евразии, происхождение которых не проверить, а все время, которое они провели на территории Соединенных Штатов, не было зарегистрировано ни одного контакта. У нас даже нет их фотографий, что тоже вызывает вопросы. По недавним отчетам эта ЧВК уже принимала активное участие в делах Абстерга, отразив нападение на лаборатории в Сиэтле и склады в Калифорнии», заметила Фьюри, не отводя взгляда с ровных колонок имен. «У нас есть записи произошедшего, к сожалению, нет», — убрав с лица улыбку, ответил Фил. «Все доступные камеры и спутники, в этот момент ведущие слежку с орбиты, были вырублены с помощью неизвестной нам технологии. Поэтому об этом ЧВК мы знаем только название и список зарегистрированных членов. Это плохо», — мрачно ответила Фьюри, чей единственный глаз плотно прищурился и неотрывно смотрел на эмблему ЧВК, а точнее притаившуюся в углу символику корпорации-основателя, Абстерга. «С Хикматьяром нужно что-то делать. Все эти шевеления могут быть подготовкой к чему-то важному и угрожающему мировому порядку. Мы обязаны это выяснить. Может привлечь к этому агент Романов», — предложил Фил, легким движением руки свернув большую часть отчетов. «Нет, она уже начала внедрение в компанию Старк. Сейчас это высший приоритет», — отвергла идею Фьюри, невольно отметив иронию судьбы. «Ведь когда-то давно агенты Красной комнаты были ее заклятыми врагами, оставившими на ее теле множество шрамов, а сейчас одна из них была одной из лучших ее оперативниц. Агент Бартон», — продолжил перечислять второй такой агент, — «ты же помнишь, что она еще в Непале продолжает расследование, связанное с неизвестными нанимателями 10 колец, да», — кивнула Фьюри, нажав на несколько голографических клавиш и отправив Колсону копию нескольких файлов. «До сих пор неизвестно, почему они вторглись в район Гульмиры. Многие решили, что это связано с заказом на похищение Старка Табада и Стейна, но нам известно, что сама Старк решила лично провести презентацию лишь за несколько дней до ее начала, а 10 колец уже 2 месяца действовали в этом районе. Они явно что-то искали, и нам неизвестно что. Абстерга, 10 колец, в последнее время у нас одни нерешенные загадки, директор», — хмыкнул Фил, пытаясь разбавить ставшую тяжелой атмосферу в кабинете. «И это меня напрягает, агент Колсон», — не оценила попытку подчиненного Фьюри. «Загадки — это тайны, тайны — это неизвестность, неизвестность — это уязвимость, а уязвимость — это прекрасная причина для нападения. Запомните это, КХМ». «Конечно, директор», — смущенно прокашлившись, ответил ей агент, слегка испортив серьезность момента. «Теперь что касается еще одной новой загадки». Легкое движение пальцев, и перед ними появляется еще одно изображение, на котором высокий и худощавый мужчина, с длинными белыми волосами и эльфийскими ушами, одетый в красную китайскую мантию и маску в виде дракона, летал над горящим центральным парком с помощью небольшого количества огня, будто омывающего его ноги. Объект с кодовым номером GX218. Прозвище – Огненный Король. Уровень опасности по анализу наших специалистов – Альфа. «Так это мутант?» – удивилась Фьюри, подавшись немного вперед и скрестив руки в замок. «Тогда какие у него способности, и почему не вмешалась Ксавьер?» «Не совсем», – поправил свою начальницу Фил, начал выводить на экран все собранные с видеокамер данные и расставлять в хронологическом порядке. «Наши эксперты проаннотировали всю собранную информацию, включающую записи камер, показания выживших военных и бывших недалеко очевидцев, и пришли к выводу, что огненный король в первую очередь маг. Маг, только этого не хватало. Устало выдохнула Фьюри, поняв, что новое известное постепенно превращается в головную боль. Щит был не понаслышке знаком с магией. Да, официально в их структуре не было магов, чтобы не злить членов совета и их главных покровителей, большинство из которых были старыми прожженными атеистками, верящими лишь в силу денег и власти, но точно не в магию. Вот только это не значило, что они не пользовались услугами сторонних специалистов. Самой Фьюри было известно о существовании трех условных фракций магов. Первыми были представители Камартаджа, ордена мастеров мистических искусств, которые тысячелетия хранили Землю от опасности из иных измерений. Руководила ими древняя колдунья, чей возраст превышал почти 1000 лет, и чья сила и опыт, если верить словам информаторов, не знали себе равных. Для щита они проходили по линии условных союзников, ведь их главная цель была защита планеты, в чем цели обеих организаций полностью совпадали. Второй фракцией была рука, древний орден, зародившийся столетия назад в Японии и с тех пор преследующий свои, никому непонятные цели. Главное их отличие от мастеров мистических искусств, которое делало их врагами в глазах Фьюри, были используемые ими методы и магия. Рука была одной из самых могущественнейших преступных группировок планеты, наравне с 10 кольцами и кланами вампиров, занимающиеся всем, начиная от простейшего рэкета, проституции и продажи наркотиков, заканчивая торговлей людьми, политическими убийствами и помощью террористам. Вот только делала она это не ради власти или денег. Нет, главное, что интересовало руку, это люди, а точнее талантливые одаренные, которые смогут заключить договор с их тайным божеством, получив от него силу, а взамен продав душу. При этом новоиспеченные члены руки, чтобы увеличить собственные силы, не стеснялись устраивать массовые жертвоприношения, от взгляда на последствия которых становилось не по себе даже такому кремню, как Фьюри. Даже сама магия адептов руки отличалась от выходцев из Камартаджа, более изощренная и опасная, требующая от них осторожности и немалых навыков, иначе они сами могли стать жертвой собственного колдовства. К третьей фракции щит относил так называемых пользователей ци, мистической энергии, которая присутствовала в каждом человеке и, при должных тренировках и таланту, давала своим пользователям силы, равные Капитану Америка. Сама Фьюри многое бы отдала, чтобы получить в свою организацию хотя бы парочку этих мастеров, которые хоть и не могли колдовать как выходцы из Камартаджа или руки, но давали возможность справляться с мистическими угрозами, с которыми щит с каждым годом сталкивался все чаще. Вот только каждый из пользователей ЦИ обязательно был учеником какой-то школы или учения, одним из главных правил которых было не работать на современные правительства и не передавать знания о ЦИ посторонним. В общем, с каждой из этих групп были свои проблемы, отчего всякий раз, контактируя с представителями сверхъестественного мира, Фьюри чувствовала, что ей предстояло пройти по минному полю, ведь неизвестно, что эти колдуны могли отчебучить. Конечно, встречались и маги-одиночки, не принадлежавшие ни к одной фракции, но их было слишком мало и, зачастую, они были слабосилками, не способными ни на что, кроме пары фокусов. Но были исключения и, судя по записям, в Центральном парке объявился один из них. «Мы опросили всех доступных нам специалистов», — продолжил доклад Колсон, читая строчки из отчетов. Судя по их словам и записям, за весь бой Огненный Король применил 6 заклинаний, из которых отдельного рассмотрения заслуживают 3. Первое — невидимая тюрьма, которая могла на 5 минут сдержать Халк. На одном из файлов показалась картинка, на которой огромная 3-метровая зеленая женщина с непонимающим лицом стояла в центре зеленой лужайки, а на ее ладонях было видны едва заметные оттиски невидимых прутьев. «Впечатляет!» — кивнула головой Фьюри, прекрасно понимая, что то, что способно на 5 минут сдержать Халк, будет не по силам большинству людей, даже с приставкой «мета». «Боюсь, что это не все, директор», — сказал Колсон, на виске которого выступила капелька пота. После инцидента там побывал один из наших внештатных специалистов. Он хотел запомнить отпечаток мистической энергии и, по его словам, эта запирающая магия была не так проста. На такое заявление директор лишь вопросительно подняла бровь, ожидая продолжения. Если убрать большую часть преувеличений, выкриков и понятной только пользователям мистических сил терминологии, то можно сказать следующее: это заклинание не просто создавало невидимую клетку, Оно воплощало концепцию, высшую степень магии, которая способная менять даже физические законы. Продолжил читать отчет Колсон, чьи глаза невольно все больше раскрывались с каждым прочитанным словом. Если верить магу, то она должна была не просто запирать цель внутри, а создавать область, из которой без магии выбраться было невозможно, да и с ней затруднительно. Но Халк же как-то вырвалась, заметила Фьюри, которая не понимала волнения одного из своих лучших агентов. Как оказалось, у Халк тоже непростая мутация, ответил Фил, оторвавшись от планшета. Она как-то связана с иными измерениями и тоже несет мистическую природу. Будь на ее месте любой другой мутант или человек, не владеющий магией, то оказался бы заперт там на неизвестный промежуток времени. Заклинание, способного запереть любого, кто не владеет магией, нахмурившись, повторила полковник, чей разум внимательно анализировал происходящее, одновременно под новые корректируя десятки планов и проектов, которые придется значительно переделывать. Верно. По словам специалиста, это уровень божественной магии, которая сейчас доступна лишь древней, ответил Колсон. То же самое было с заклинанием, дающим объекту возможность исцеляться с помощью огня, а также его последней атакой, которая имела в себе концепт гарантированного попадания. К чему это все, агент Колсон? Спросила Николь, чувствуя, как у нее начинает зудеть затылок. Верная примета надвигающихся неприятностей, вкупе с тем, что объект использовал ряд способностей, не требовавших произношения или каких-то движений, включающие полет, создание оружия, атаки зеленым огнем и сверхчеловеческую скорость и прочность, на основе информации, что нельзя применять одновременно мистические искусства и ци, мы пришли к выводу, что он дополнительно является мутантом физического типа, со вторичными способностями в пирокинезе. Отсюда ранг альфа. Вкупе же с его мистическими способностями и отсутствием полного понимания природы его силы и их пределов, можно считать его угрозой уровня омега. Закончил доклад Колсон, подняв взгляд на единственный глаз директора, который неотрывно смотрел на графики и отчеты аналитиков, которые хоть и более развернуто, но повторяли слова агента. И этот маг как-то связан с Абстерго. Прикрыв глаз, сквозь зубы выдохнула Фьюри. Чертовы корпораты. На самом деле противостояние Щита и остальных спецслужб с большими транснациональными корпорациями шло уже не первое десятилетие. Созданные как государственные антитела, которые ищут и уничтожают внутренние и внешние угрозы, спецслужбы постоянно искали возможность завладеть всей возможно доступной информацией, начиная от числа денег на счет какой-нибудь фермерши из Техаса, заканчивая количеством родинок на теле любовника колумбийской наркобаронши. Все для того, чтобы выполнять свою роль, защищать жизни простых граждан. Благородная цель, правильная. К сожалению, везде, где работал человек, всегда будут несовершенства. Начиная банальной утечкой данных через рядовых сотрудников, заканчивая использованием своих полномочий ради борьбы за власть. Все это заставляло людей не доверять этим организациям, ограничивая их права с помощью законов, суда и перекрестной слежки, гарантируя себе свободу, а по факту всю ту же защиту, но уже от самих спецслужб. Последним такое сильно не нравилось, но было в рамках терпимого. Вот только с появлением первых транснациональных гигантов, развитием интернета, сферы и технологии и постепенной потерей правительствами монополии на технологии, это равновесие было нарушено. Новое поколение, думающее совсем другими категориями, новые способы передачи информации, непривычные старым перечницам, которые привыкли жить в своем, собственном мирке, и, самое главное, человеческие потенциалы и возможности, которые из раза в раз превосходили воображение большинства. Даже Фьюри, которая делала все, чтобы оставаться на гребне волны и не отставать от новых веяний, было тяжело за ними угнаться. Каждый год самые разные корпорации выкидывали на рынок новинки, видя которые специалисты Щита хватались за головы и пытались понять, как это контролировать. Новые способы шифрования, орбитальные спутники, криптовалюта, новые языки программирования, все более совершенные компьютеры, новые прототипы оружия, медикаментов и прочие атрибутики нового столетия, дающие потенциальным преступникам огромное количество инструментов для противозаконных действий. Все это приходилось учитывать при борьбе с постоянно появляющимися угрозами мировой безопасности и даже успешно создавать средства противодействия, но даже так Фьюри чувствовала, что с каждым годом Щит теряет инициативу.